Мы начинаем очередной урок Зогара 141. Страница Куф Гимель 103. Вверху первая строчка самого Зогара от Цади Гей. Здесь ошибка. Должно быть цади гей, а здесь у нас цади хет. Вместо хет надо поправить, сделать гей. Векурсая кадиша нафелет гада гудихтив. И здесь тоже графическая ошибка. Сокращение после запятой. Гада гудихтив. Гей, гей, далет. Видишь? Два раза мы видим буква хет вместо буквы эй. Вани бетох агола. Точка. Строчка первая. От цади гей. 95. Векурсая кадиша нофелет. И святой трон упал. Гадагудихтив, как написано, вани батох бетох агула, а я внутри рассеяния. Это фраза, этот стих из книги Йехескеля. Пророк, великий пророк, один из первых, Йехескель, как его переводят, Езекииль. Я просто даю, сопоставляю его истинное имя с переводом, но начиная с этого момента надо использовать только истинные имена, которые даются в Торе, в Танахе, то есть на святом языке. Ибо Иезекииль ничего не говорит, никакой силы нет в этом слове. В то время как Йехескель можно уже видеть в его имени, можно видеть уже его как бы его предназначение. Вот смотри, перед три слова до конца этого предложения, предваряя сам стих, ты видишь, там стоит курсивом буква «самых» и скобка, закрывающаяся скобкой. Вот это обозначение. И вот эта ссылка, она передается сразу же после текста Зогара, ниже мы видим, справа и слева мы видим два комментария. Это сначала не комментарии, это как бы ссылочные комментарии. Один называется с правой стороны «Масорет Азогар». И вот это там даются ссылки, откуда взяты стихи, которые цитируются Зогаром. И пока это для нас важно, вот это «Масорет Азогар». Слева стоит Хилуфей Герсаот. Варианты прочтения. То есть есть разные Зогар был написан, конечно, одним в одном варианте, но были переписаны тексты многократно. И есть некоторые варианты прочтения И вот там они даются. Для нас это очень уже, для нас важен вот этот, эта правая колонка, Масорет Азор. И вот там мы видим, откуда это, и видим, ищем в самом начале, с правой стороны, там стоит самых, вот это наша ссылка, самых, скобочка, и стоит Йехескель Алеф, Йехескель, книга Йехескеля, первый перек, и там это находится. Остальное нас не интересует, что он там дальше здесь нам на что указывает. Ну, просто само имя, вот сейчас можем увидеть, имя Йехескель, этого великого пророка, который пошел вместе с народом Израиля после уничтожения первого храма, был вместе с народом, пошел в Вавилон, вавилонское пленение, в изгнание, или вавилонское пленение, говорят, вавилонское изгнание. И вот он пишет тогда, пишет, и я в начале, это, в начале своей книги он пишет, и я, и вот я внутри изгнания. Конечно, разговор шел про духовное изгнание. И вот он именно нашел, ему дано было сверху откровение, великое, величайшее откровение, чтобы каждому из народа Израиль и в общем аспекте всему Израилю постичь тот факт, что Ашем везде, во всем мире, не только в самом Израиле, что, несмотря на их пленение, а, конечно, это же было главным образом духовное изгнание, что и в Бавеле, и в Вавилоне они также могут служить Творцу и также могут работать над собой, духовно возвышаясь. И вот посмотри на его и на его имя Масорет Азогар, вот с правой стороны, тот, о чем мы говорили, строчечка, где ссылка есть самых со скобкой Йехескель, а не Иезекииль в русском переводе, что абсолютно ничего не дает. А Йехескель, посмотри, есть в нем, находится этот Юд. Первая буква Юд, она указывает на будущее время. Грамматически. Будущее время, третье лицо первого, третье лицо единственного числа. И хазак означает крепость. А Кель – это творец, одевающийся в хесе, творец, который дает милость. И что означает теперь его имя? Крепость Творца прибудет. То есть в крепость милостивого Творца прибудет. Вот так лучше. То есть в его имени заложено было его пророчество, то, что именно ему будет дано это пророчество, дабы укрепить веру в своем народе, в избранном народе Творца, в то, что и в Галуте, и в изгнании Ашем будет милостив и милостив к своему народу. То есть, какой же значит милостив? Что он не оставит свой народ. Что и там, и где бы то ни было, в другом, в любом изгнании, что можно будет связываться с ним напрямую и получать от него милость, получать от него свет милости, свет хасадим, в котором находится свечение хохмы. Первая строчка, возвращаемся к нашему, к тексту Зогара, первая строчка после точки. Агу дарга два. Де икре ани у бетох агула точка. И вот Зогар нам поясняет, что он же он сказал. Я внутри изгнания. Вот Зогар говорит нам, та ступень, которая называется «они», «я», она внутри рассеяния, внутри изгнания. Мы учили, я не буду... просто подскажу, не знаю далее, что Зогар нам сам раскроет. Я просто напомню, что они – это я, это Малхут. Когда, если поменять эти буквочки другим, в другом порядке поставить, получится «эйн». Если «ют» поставить между «алев» и «нун», получится «эйн». А «эйн» это означает «нет» или не, как сказать, недифференцированность, существующая только в потенциально. Неразвернутое. И это кетер. Кетер называется эйн. Потому что в кетере все существует потенциально. И вот когда доходит ступень, раскрывается и доходит до малхут, то к этому моменту буквы духовно, по силам, перестанавливаются и становится в этом, как сказать, в этом порядке. Они – это я. И мы видим, какое величие именно языка, святого языка, что никак нельзя это передать ни на каком ином языке. Когда человек доходит до Малхут, уровня Малхут, пусть пока у нас еще Малхут второго цимцума, неважно, но уже, но когда доходит до уровня Малхут, он становится они. Он из неопределенного, то, что было на уровне кетер, я имею в виду уровень и свет, уровне кетер, когда была только одна сфера и один свет нефеш, он становится они, он становится я. Тогда лишь он становится творением и настоящим творением. И ему имя «Я». Тогда лишь есть индивидуальное постижение Творца. Тогда лишь человек стоит перед Творцом один на один. Вместо всяких рассказов, религий, традиций и других вещей, которые отделяют индивидуума от Творца. А поэтому отделяет его и от света спасения. Вторая строчка после точки. Амай. Аль-Нагар Квар. Аль-Нагар Динагит Венапик. Три. Депасик Меймавы Умовавы. Вело Ангид Кад Бакадмита. Точка. Мамай, Амай, он говорит, почему? И он цитирует, опять же, слова из Торы. И стоит «Аль-Нагар Квар». На реке Квар. Аквар, так называется эта река, и имеет еще другое значение на святом языке. Квар означает уже. То есть то, что уже бывшее, то, что уже имело место. И это то, что он стоял там в Йехескель пишет, что он был внутри, посреди. И внутри, посреди изгнания, между теми, кто были изгнаны. И это тоже было на реке Квар. То есть это уже Зогар рассматривает теперь это слово Квар, название реки, что оно означает имевшее место, то, что уже было. И Зогар на это ссылается. Аль-Нагар. Что это означает? Что на реке, которая уже была. Аль-Нагар – это на реке Динагит-Венапик, которая, воды которой, воды и потоки которой исходили, и де пасик мейбавы, которые воды, которые проистекали, протекали и источились. Вело ангит кад бакадмита. И не текли, как это было прежде. Третье после точки. Адаху дихтив. Венагар ехарава яваш. Десять. Ихарав бавет решон, бабайт решон, воеваш бавет бабайт решон, бабайт шени, точка. Третье после точки. Гада гудихтив, как это написано. Вот эти, это сокращение часто, как правило, предваряет какой-то стих из Святого Писания. Гадаху дихтив, как написано, и он цитирует, видишь, теперь будем замечать, что мы читаем, откуда взят стих Цади, видишь, Цади и скобочка. И теперь смотрим на Масорет ха-Зогар. Я с правой стороны вот этот маленький такой добавление у нас, которое есть, четвертая строчечка там. И там мы видим в скобках Цади, ведь мы видим Цади, скобка, и потом в скобках мы видим источник. Йов, то есть книга Йов. Йов, по-моему, по-русски. И Юд Далет, Перек, 14. И вот там он пишет. Венагар Ехарав Ваябаш. И река, или поток, Ехарав Ваябаш. Это синонимы. Я бы сказал, Ехарав осушилась. Ваябаш и усохла. Очень похожи друг на друга слова. Четвертая строчка. И вот Зогар нам поясняет вот этот стих. Ехарав бабайт решон. Осушилась в первом храме. То есть в первом храме имеется в виду по разрушению первого храма. Ваиваш бавайт ашинь, бавайт шини. И усохла во втором храме. То есть после разрушения второго храма. Четыре после точки. Овагинках гугикаэчнаярьель муав. И поэтому он, я, Беньягу, Беньягояда, как мы помним, поэтому о нем пишется, что он побил двух львов моавитянских. Следующая страница. Куф Далет, 104. Первая строчка Зогара, Муав, двоеточие. Он, Зогар, берет это слово Муав, муавитянский, рассматривает его. Дагавы Миав ды Бешмай Вейтхарву Вейштацию богины. Вехоль негурин дегаву вторая негирин ли Исраэль кульгу. Здесь тоже я вижу ошибка. Третье слово. В третьем слове второй строчки предпоследняя буква должна быть тоже гей. Видишь, у него проблемы с графикой гей и хет. Путает иногда гей и хет. Должно быть кульгу с гей. Итхашху. Точка. Первая строчка наверху. Муав. То есть он еще раз мавитянский. Что это означает? Мавитянский. Дагаву миав Деба Шамай, вот еще, пожалуйста, пример того, что абсолютно невозможно ничего понять в духовном без святого языка. Что такое муав? Ну, что сказать по-русски муавитянских? 0, но ничего не означающее, никакой силы нет в русском переводе духовного. Это разговор о разговоре, это только лишь одежки на одежки, и поэтому нет спасения. Спасение, сила, свет спасения только на базе святого языка, данного всему человечеству. И вот смотри, Муав, что значит Муав? Зогар нам объясняет. Да, что они были от Отца, что в небе, что в небесах. Смотри, Муав, он говорит, Миав, то есть там Вав ей было, ну, Вав убирается, Вав это такая буква, что она, как мы знаем, это полу, гласный, полусогласный. Это не определяющая основу слова буква. Она улетучивается, потому что она также принадлежит имени, святому имени Творца, Юткей, Вавкей. Там два, там есть эта буква Вав. И иногда есть свет, выходит, она появляется, иногда она улетучивается. Это по особым законам. И вот получается муав мавитянский. Если вот этот вав когда убрать, то получается меав, от ми. Это от, ав отец, от отца, де башамая, что в небесах. Вид харву, и они осушились. Воды, я, воды и потоки. Вейштацию и воды и потоки, нет, он уже говорил нам уже в конце о двух храмах, первом и втором. Ну и воды также это к этому относится. Связанные воды, то есть свет, свечение, которое связано было с существованием этих двух храмов. Что они осушились в Иштацию и разрушились богины из-за него. Да, из-за Беньягу бен Йогая. Вехольный гурин дагавы негирили Израиль, и все света, что светили, вторая строчка, Израилю, кульгу и тхашху, все они дословно затемнились, превратились в тьму, стали темнотой. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу, Куф Гимель 103. Гасулам. Правая колонка, строчка первая. А поэтому сейчас мы уже, по-моему, впервые, я не помню раньше, как это было, я пояснял вот этот ссылочный комментарий Масорет Гасулам, что с правой стороны над Гасуламом и под текстом Зогара. Но теперь ты уже сам можешь следить за тем, за откуда взяты те или иные стихи из Святого Писания. А ниже, прямо тоже с правой стороны, но непосредственно предваряя Гасулам, можно найти комментарий Дерех Эмет. Путь правды, путь истины. Я туда тоже заглядываю только ради иногда для уточнения определения, например, слова или нечто подобное. То же самое делает Иуда Ашлаг. А это комментарий Моше Кордоверу. Комментарий на его комментарий на Зогар. И это для нас просто может иногда быть полезным только, и еще раз повторяю, в определении какого-то слова, какого-то понятия. Но в духовном плане у нас есть Гасулам, и полностью он достаточен для нас. он достаточен для любого поколения до прихода Машиах. Не будет иного комментария, и никто не поднимется, ни в какую душу не придет задание сделать другой комментарий, сделать его, упростить его, дабы стало понятным любому человеку, ибо надо подняться до Зогар, а не опускать Зогар в регионы желания получать ради себя. Ибо тогда свет пойдет, пойдет клипот. Понятно, почему нельзя дать это тому, и поэтому никому непонятен Зогар. Почему им непонятен Зогар? Именно потому, что занимаются, исходят из желания получать только ради себя. Правая Асулам, правая колонка, ссылка на от Цади Гей. Викурсая Кадиша Нофелет Вегомер. Вехуле. Двоеточие. Ссылка 95 на от 95. Викурсая Кадиша Нофелет. И так далее. И трон, святой трон, вторая строчка, и вот он нам добавляет нам здесь, что это Малхут, Нафаль, упал. Вторая строчка после точки. Зе шекату. Вани бетох три агеула. Бетох агула. Айну, ота мадрига, аникрет ани. Шиги четыре малхут. И бетох агула. Точка. Каждое слово, слушай, что он добавляет, и смотри тоже на его маленькие добавки, что он дает нам здесь уже в переводе, которые поясняющие слова к переводу, который он дает курсивом. Везе шекатуве, это что написано? Вани, пишем с большой буквы, как в самом тексте Зохара. Вани, а и я. Бетоха гула внутри, между, внутри изгнание. Изгнания. Не изгнанниками, а изгнание. Третье. Айну, то есть. Ота мадрига, аникрет они. То есть та ступень, которая называется они, и он нам добавляет, что это Малхут. Четвертая строчка. И бетоха гула она. Внутри, то есть внутри, так говорится, внутри изгнания. Четыре. После первой точки. Лама. Точка. Почему? Четыре после последней точки. Аль-Нагар Квар. Пятое. Шапирушо. Аль-Наганагара Нимшах Вайоце Шемиквар. Шесть. Вата Калу Меймав Умуа-У-Мова-У-Мо-Мевуав Вейно Нимшах Сим кватхила. Как написано, Аль-Нагар Квар. Это было он стоял, он, Йехескель. Он стоял на реке Квар. Да, когда ему раскрытие, это откровение пришло, пророчество. И настоят Аль-Нагар Квар на реке Квар. И вот Зоар рассматривает это слово Квар. Название реки, но оно означает, как мы говорили, бывшее уже, имевшее уже место. И он говорит нам, Шапирушо, что это означает пять. Аль-Нагар на реке Анимшах, которая, или на потоке, которая протянулась, называется, текла и вышла и зашла к Шамиквар, что уже имело бывшее, уже имело место. Или лучше сказать, что уже было. И что было в прошлом. Шесть. Вата, но и теперь, но теперь Колумаймав, его воды и потоки, можно сказать, ручьи и потоки источились. Вейно нимшах кватхила и не притягиваются, не проистекают, лучше сказать, как ранее, как это было ранее. Семь. После точки. Визе Шомер Винагар Ихарав Яваш. Ихарав Бабайт 8 Аришон. Ваяваш Бабайт Шини. Визе Шомер. И это что? Написано, сказано. Венагар Ехара Ваябаш, что в книге Йова говорит, пишется. Венагар Ехарав и река, или поток, ручей осушился Ваябаш и усох. И Зоар рассматривает эти два определения Ехарав. Осушился. Собственно говоря, даже правильнее было бы произнести это, перевести это в будущем времени. Венагар Ехарав будет Венагар Ехарав и поток иссушится. Да, в книге Йова. То есть, собственно говоря, Йов как бы говорит о пророчестве его. Надо знать, что почему пророчество Йова о разрушении храмов дано в будущем времени. Надо знать, откуда Йов. Йов – это книга, которая была написана еще во времена, когда народ Израиля шел в пустыне. И есть указание мудрецами Торы, что ее написал сам Моше. Поэтому, возможно, этот факт, что само времени написания указывает нам, что автор этой книги уже писал об этом разрушении двух храмов уже тогда, предвидев все это Святым Духом. Седьмая строчка. Венагарья хравая ваш. И поток, поток света, конечно же, который будет излучаться в этих храмах. И поток осушится и усохнет. Ехарав осушится. Бывает решен в первом храме. 8. Воеваш и усохнет во втором храме. Точка. 8 после точки. Умешум зе катува. 9. Гугикает шней арьель муав. И поэтому написано. Он, я, бен Ягу бен Йохаяда, он побил двух львов муавитянских. Вообще надо хорошо иметь в виду, что написано, что мудрецы Торы сказали о, говорили о Торе. Они говорили, «Эйн мукдам умаюхад батора». Нет прежде, позже в Торе. Нет понятия прежде, позже в Торе. Понятно? Нет хронологического, обязательного хронологического порядка в Торе. Понятно? То же самое и в духовном. То же самое при изучении Каббалы. Нет обязательного порядка. Учи вот это, а потом за этим учи вот это. Нет то же самое порядка в изучении. Конечно, есть сам порядок, как построена, например, книга Зохар, как построена Эцхаим, и все, и, конечно, в этом заключается очень важная последовательность для изучения, чтобы не забегать вперед, а постепенно, от за отом и параграф за параграфом, так сказать, и идти последовательно так, как написал эту книгу сам автор. Но, в принципе, любое место духовного человека, который уже занимался, занят, прошел в духовное пространство, он может взять любое место, независимо от того, где оно находится, в начале, в середине, в конце, и заниматься с ним, и оно даст ему великий свет спасения. Понятно? Совершенно нет необходимости. Конечно, мы это делаем и стараемся продвигаться шаг за шагом. И, конечно, в этом же есть и само постижение, как сказать, иерархия духовных уровней, которая следует также растет по продвижению по страницам. Но, в принципе, нет, как вот этот принцип, как говорили мудрецы, потому что нет раньше и позже в Торе. То есть это вечный документ. Это как вечная сама вечность, в которой нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. 9 после точки. Муав. Пирушо, десятое. Шегем Мигаав Шебашамаим. Венехраву Векалу Бишвило. Одиннадцатое. Вехоля орот шагаю Меирим ле Исраэль. Кулам твалев двенадцать них шаху. Девятое. После точки Моав. Зогар берет это слово Моав. Моавитянский. Берет это на рассмотрение. Пирушо означает. Его означение, что они Мегаав от Отца, что в небесах. Венехраву, и они осушились. Вехалу, и исторглись. Бишвило, из-за него. Одиннадцать. Мы еще увидим, что почему еще из-за него. Вехоля урод, и все свята шагаю Меирим ле Исраэль, которые светили Израилю. Кулам двенадцать нехшаху, все они затемнились. Другими словами, как бы погасли. Ну, слово правильное, слово хоших, тьма. Немножко. Я думаю, мы сейчас на этом закончим. Или еще немножко пойдем. Пируш, 13. Пояснение. Курсая море альмиту камалхут 14 бабина. Шагусот кисе гарахамим. Шаль-Ядо, Мушпаин, 15, Кольга Мохин, Бешите Альфишни, Лекульгу, Парцуфей, 16, Абия. Потрясающе. Как он начинает объяснять, глаза раскрываются. Я, ибо Зогар полностью сокрыт, без объяснения языком Кабалы, языком Ари, языком Иуды Ашла. Тринадцатое. Курсая, трон, море учит, то есть Аль-Митук учит о подслащении Малхут в Бине. Да? Малхут, она дин, строгость закона. И она должна быть подслащена в Бине. Это закон второго цимцума. 14. Шигу сотки се рахамим, что это суть кисе рахамим. Трон милосердия. Шааль-Ядо, посредством чего Мушпаин, Коля Мохин, все Мохин, что в течение 6000 лет, они передаются Лекульгу Парцуфей Абия, всем Парцуфим миров Абия. Понятно, все миры Абия, все они построены именно на законе второго цимцума, на единении в партнерстве между Малхут и Биной. Это самое, что ни на есть, важнейшее, что всегда надо иметь в виду, ибо нет никакого иного исправления, чем вот высшего принципа, чем вот этот принцип соединения в партнерстве между Дин, строгостью закона и биной милосердия. Вот это называется Кисе Рахамим, трон милосердия. И вот сколько бы ни изучал религиозную литературу без знания Каббалы, это просто остаются слова. Трон милосердия. Что понимается под этим, никто не знает. 16 после точки. Везеша готов курсая кадиша нофелет. Шамитох 17 битуля масах дебон. Нидбатель ванафаль гаму масах 18 десага шегусот курсая. Адаху дихтив вани бетох 19 гагола. Агу даргад икры они гу 20 бетох агула. Мы помним, где мы сейчас находимся. Мы находимся, Зохар нам поясняет вот этот великий зивук гмар тикун, что после этого сразу происходит затемнение, полное затемнение. Везеша катув, и это что написано? Курсая кадиша нофелет. Святой трон упал. И он поясняет нам, Шемитох 17 битуля масах дебон, что из-за аннулирования масаха бона, масах малхут, нидбатель аннулируется и падает также масах сага. Они были вместе соединены. Теперь нет масаха Малхут, которая поднялась в бину. И поэтому также и масах сага аннулируется. Который, что это саг, что это курсая, что это трон. Ада удихтив, как это написано. Вани бетох агула. А я, и я, то есть Малхут, посреди изгнания, внутри изгнания, 19. И как Зогар нам поясняет, сам Зогар, агударга да икра они, та ступень, которая называется они, гу, она находится внутри изгнания. 20-е после точка. Они гусод малхут дельон анаса 21 кетер летахтон. Ки отиот они ген отиот 22 айн шигу шем акетер. О, если он потрясающе нам объясняет это. Они, слово они, то есть я. Это суть Малхут высшего Анааса, которая становится кетером нижнего, 21. Киотиот они, ибо буквы они. Они это буквы слова эйн в другом порядке. Которое эйн, что эйн 22, это имя кетера. Мы помним слова Иешуа: я первый, я последний. 22 после точки. Вынуда. Ше малхут де Ильон 23 зо ги коля кешер шебена парцуфи. Ше коль 24 Ильон осе азивуга аля малхут шело амоци 25 ор хозер амальбиш а ор яшар де ильон Вахарзе йоредет 26 амалхут де ильон басот эсер сферот де орхозер шела. 27. Шибитохам комат а ор и яшар умитлабешет бетахтон. Потрясающий кулон, как он нам объясняет. Настолько ясно, настолько просто и гениально. 22. Вино да. И известно, что Малхут де Ильон, что Малхут Высшего, она представляет собой всю связь, 23-я, которая есть между Парцуфим. Шеколь Ильон, да, ибо, так что, ибо каждая высшая ступень, 24. Осеа зивуг делает, производит зивуг на своей малхут, которая выводит, которая поднимает орхозер, обратный свет, правильно сказать, обратный свет, а не отраженный свет. 25. Гамальбиш, который одевает прямой свет высшего. Вахарзе, и после этого Йоредета Малхуда Ильон спускается Малхуд Высшего, 26, как 10 сферот как 10 сферот ее, то есть состоящая из 10 сферот ее обратного света, внутри которого, 27, уровень, есть уровень прямого света, то есть свет, который приходящего света, можно сказать, умитлабешет бетахтон, и он одевается в нижний, в нижнюю ступень. Вы немца, а та, ашергагу, тоже здесь четвертое слово, строчки 28, опять здесь хет вместо, вторая буква хет вместо гей. Гагу даргады и креани, 29, губы тога гула, кинет батель мимена зивук им, 30, гаор айльон. Венесака ора Ильон, Микульгу, левая колонка, первая строчка, Парцуфин, Везе Амро, Амай, Альнагар Квар, два, Альнагар Денагид Венапик, Депасик Меймавый, третья, Умывавы, Ки Бегьота Митукенет Бамасах, Гинекра чотири нагарди на нагіт винапік кломар. Шага ора ільйон німшах п'ять аль яда летахтон. Кмо мей-мей нагар анімшахім шесть вегольхім блі гефсек. Точка. Переходим на правую колонку, строчка 28. Вы немца. И получается теперь, что та ступень, которая называется они, 29. У бетоха гола, она внутри изгнания. Кинит батель почему? Ибо кинит батель мимена, ибо от нее, у нее аннулировался зивук с высшим светом. 30. Вы не всяко ора Ильон, и высший свет исторгся, дословно прекратился, от всех, из всех парцуфим. То есть исторгся из всех парцуфим. Левая колонка, первая строчка. Везе Амро, это он, что он говорит, он Зогар наш говорит. Амай, почему? Аль-Нагар Квар, как стоит, что он Йехескель стоял на реке Квар. Вторая строчка. Аль-Нагар на реке, на потоке, на реке, которая протекала и выходила. Де пасик мейбавы, воды и ручьи, ручьи и потоки которой прекратились. Три. Кибигета мы тукенет бамасах, ибо когда она была установлена с масахом, и некрет нагар, она называлась нагар де наги двенапик, она называлась река или поток, который течет и выходит. Четвертое, кломар, то есть шаора эльон, что это означает, Смейка хорошо нам объясняет, шаора эльон нимшах арьедала тахтон, что высший свет притягивается и через нее к нижнему. Пять. Кмо мимейнагар, так как наподобие вод реки, которые притягиваются и выходят без конца. Аним шахим вэлхим, значит, это дает такое время такое, как сказать, постепенно они выходят без конца. А валята, шесть после точки, кашенит батель, семь амасах. Нивхенет бхинат анагаразе башем нагар восемь квар. Шемиквар гая нагар велуата. Киата девять пасик меймавый умываавый меймавый гайну. Гаор десять айльон шагаяним шахбо. Шестая после точки, то есть после точки. Авалятать, но теперь кашенит бателя масах, когда масах аннулировался. Сим. Нивхенет бхината нагара зе. Это этот аспект этой реки считается, что это как бы именем называется именем нагар квар. Река в прошлом, что была в прошлом. Восемь. Шемиквар, что в прошлом гая нагар велуата. В прошлом была она река, но не теперь. Киата, ибо теперь девять пасек меймавы и умывавы, ее воды, ее ручьи и потоки прекратились. И он объясняет нам вот эти два слова. Почему два слова? Почему воды и потоки? Почему ручьи и потоки, скажем? Дословно воды и потоки. Меймавы, воды, гайну, то есть гаора ильон, то есть высший свет, десять, шагаяним шахбо, который притягивался в него. Строчка десятая после точки. Умувавы, а второе слово, видишь, потоки. Айну, амасах, одиннадцать. Шебигьото, митукан ба, а я нифхан лемавоа. Ки 12 гашефа гая кашурбо веновея мимену бли гефсик. Он объясняет нам эти два понятия. Умывавы и, скажем, ручей, или можно сказать ручей, умывавы, воды, умывавы, воды, ручевые воды. Он говорит нам умывавы и его ручевые воды. Гайну, то есть масах. Одиннадцать. Шебигетом и туканбак. Что когда он был в ней установлен, то есть А я Нивхан, тогда считалось это Лемаво, как текущим ручьем. Киашефа Гая Кашур, ибо исторжение, ибо вытекание течение его было связано и вытекало из нее без остановки, не прекращаясь. 13. Вата нефса коль зевело ангит ко кад бекадмита. 14. Вейноним шахвименога ора ильон к моми кодам. А теперь прекратилось, все это прекратилось. Вело ангит кад и не течет, как это было в прошлом, как это было ранее. 14. Он просто нам переводит нам шейноним шахмимену, что оно не притягивается от него, что свет, а нет, он объясняет нам это в духовном плане, что высший свет не притягивается от него, как это было ранее. 15. Гадаву дихтив. Венагар ехарав еваш. Ехарав бабайт 16. Решон. Вайваш бывает шейни. Има некра байт решон. 17. Ватфуна некра байт шейни. Очень замечательно, что он нам объясняет. Гада гудихтив, как это написано. Я всегда гада гудихтив, как правило, предваряет стих из Святого Писания. Как я говорил уже. 15. Венагар ехарав ваебаш, и река осушилась и усохла. Ехарав, как Зогар нам говорит, рассматривает эти два определения. Ехарав, а я уже перевел опять в прошедшем времени, мы уже сказали, что это, увидели, что это в будущем времени написано. То есть река осушится и усохнет. И высохнет. Ехарав осушится. Бывает решен в первом храме. Вайваш и высохнет. Усохнет. Во втором храме. И вот смотри, как он нам хорошо объясняет. Это уже суть этих двух храмов. Има некра байт решен. Смотри. Има, то есть высшая бина, называется первый храм, потому что она светила в первом храме. Ватфуна, атфуна, то есть нижняя бина, называется байтшини, второй храм. Уже не было такой святости, такого великого святости, великой святости, как в первом. То есть тфуна. С одной стороны, конечно, не было, что мне означает. В первом храме было, конечно, они были более приближенные к Творцу, то есть выше, тоньше, а во втором были грубее, и поэтому кажется, что свет, то есть, пошел вниз, да, к Вишсут. А Келим загрубели более, чем в первом храме. И поэтому казалось, что меньше стало. Понятно? Это не так, как думают наивно, что в первом храме был больше свет, большая святость. Все относительное понятие. Понимаете? Понятно? Для тех келим, которые были тогда у Израиля, это создавало как бы большее свечение. Они были ближе, они были легче килим, их килим были легкие килим, довольно легкие килим, в которые они принимали свет. А второй храм, несмотря на то, что всего лишь 70 лет прошло после разбиения первого храма, было совсем другой уровень. И были задействованы уже более низкие килим, уже уровня Ишсут, скажем, уровня, всегда говорится, из женской части, поэтому называется уровень Тфуна, нижней бины. Но, как мы знаем, Маалим, есть принцип, Маалим Багдуша Вало Юрдим. Поднимаются в святости, а не падают, поэтому и второй храм, несмотря на то, что нам всем кажется, что это было гораздо более низкого уровня, это было нам, это в ощущениях, казалось бы, так как уже были задействованы более низкие килим. И в этом плане это, собственно говоря, свыше рассматривается как продвижение. Правильно? Потому что чем мы ниже можем пойти, наши грубые, самые грубые, чем мы ближе приближаемся к нашим грубым и грубейшим килим, и можем в состоянии исправить их, то есть таким образом, чтобы в них мог одеться высший свет, тем сильнее становится постижение Творца, тем ближе мы к развязке, тем ближе мы к гмартику. Вальбайт 18 решен Ямар. Ехарав кибо не всака зивуга мишум 19 ше гамаво шигу амасах нехарав. Вальбайт решен, и о первом храме он скажет Ехерав. И что же он говорит? И он скажет в будущем времени. Ехерав. Он осушится. Кибо невсак масак, ибо в нем прекратился зивук. Невсак, а зивук. Ибо в нем прекратился зивук. Мишум, потому что вот 19 шагамаво ашуа масак, потому что ручей, что это масах, нехарав, осушился. 19 после тучки. Векиван шейн зивуг 20 беима и лаа немцет атфуна яваша легамры. 21. Валькен аля тфуна умер ваеваш. Смотри, как хорошо он говорит. Вакиван шаэйн зивуг баима и лаа, и так как нет зивуга высшей ими, немцет получается, что тфуна, нижняя бина, яваша, она усохла, легамры, усохла, легамры, совершенно усохла. Интересно, что вот это второе понятие «воеваш» стоит в прошедшем времени. Я сказал, оба в будущем времени. Неважно. Видишь, как важно, как мы видим, что насколько важна деталь. Не просто перевод, а смотреть на слово и переводить. То есть одно только первое определение «ехерав» написано в будущем времени. Когда има, смотри, как хорошо, теперь нам как понятно становится, что высшая има, она осушится. Потому что автоматически, когда высшая има осушается, как он нам объясняет, получается, что тфуна усохла. Понятно, как тонкие вещи, которые два определения, одно в будущем, одно в прошедшем дается. Что тфуна, и получается, что тфуна засохла, полностью засохла. 21. Валькен аля тфуна умер, и поэтому о тфуне он говорит воеваш, и она усохла.